Глава седьмая. Мы встали друг напротив друга, словно заправские дуэлянты. Он, вооруженный двумя сияющими шпагами, и я со скоплением триплексов, служащих одновременно как для защиты, так и для атаки. К сожалению, использовать мои способности на боссе напрямую не выйдет. Уже попробовал воздействовать на металл на нем, но тот игнорировал любые попытки воздействия. Босс выжидал, видимо, приглашая меня совершить первый удар. Ну, раз он хочет, то почему бы и нет? Триплексы слились в диск циркулярной пилы, лезвие которой было пропитано моей огненной стихийной энергией. Диск с визгом рассек воздух и ударил по скрещенным шпагам. Металл визжал, искры сыпались градом, зрелище действительно впечатляющее, но босс без особого труда отбросил металл и устремился ко мне, и теперь уже я должен был защищаться. Принял выпад шпаги на предплечье, и, несмотря на защиту, этого оказалось маловато. Первый же удар выжег с десяток триплексов, но до кожи, к счастью, не достало. Отбив удар другой рукой, я направил еще одно скопление триплексов, сформировавших копье противнику в грудь, чуть под углом. Наконечник тоже впитал в себя огненную стихию, и на таком расстоянии босс заблокировать его не успел. Огненно-металлическое копье ударило его в грудь, почти пробивая насквозь, но он этого словно и не заметил, продолжая осыпать меня ударами. Я уходил в стороны, используя толчки, но кончики шпаги нет-нет добили по предплечьям, уничтожая триплексы. Плохо. Я столько сил на них потратил. Неприятно, что они вот так легко сгорают от этих ударов, а ведь я специально старался сделать их максимально прочными. Внезапно босс прекратил атаку, отступил, разведя шпаги в стороны, и от них пошли две волны некротической силы. Пол под ногами дрогнул, плитка покрылась сетью черных трещин, а из этих трещин вырвались призрачные руки. Видимо, надоело ему, что я слишком прыткий. Но избежать хватки было несложно. Просто бросил под ноги несколько триплексов и оттолкнулся от них, подняв себя в воздух. Тут-то босс меня и подловил. Он рванул вперед, словно на реактивной тяге, пытаясь пронзить меня острием шпаги. Но он малость недооценил мою маневренность. Я просто перестал отталкиваться и стал падать вниз. Шпага прошла над самой головой, и в этот момент я сформировал из триплексов что-то вроде кнута, хотя правильнее это назвать цепью от пилы. Накинул ему на руку и привел в движение своей силой. Получилось даже лучше, чем думал. Отрезанная конечность, все еще сжимающая вторую шпагу, упала чуть в стороне. Мы с боссом приземлились неподалеку друг от друга. Рук, вылезающих из земли, уже не было, но я теперь держал в голове, что он так может. Выпрямившись, босс ударил шпагой перед собой. Шпага вошла в пол, и зал содрогнулся. Стены дрогнули, призрачные витражи вспыхнули кровавым светом, и десятки фигур мертвых танцоров повернули головы в моем направлении, оставив товарищей. «Ты что, обиделся? Мне казалось, что у нас дуэль!» — бросил я ему, и в тот же миг на меня рванул десяток призраков, чей оттенок теперь был красным, а не голубым. Триплексы сформировались во что-то вроде косы с огненным клинком. Ей я разрубил первых призраков, оказавшихся поблизости. Еще одного подстрелила Ксюша, решившая меня прикрыть. Юлиана в этот момент наконец добралась до музыкантов, я отметил это краем глаза и первым же делом снесла голову барабанщику. Та исказилась в гримасе и растаяла, а вслед за ней стало таять и тело призрака. Музыка тут же изменила свой ритм, и это сказалось на движениях призраков вокруг. Они словно стали более дерганными и не такими слаженными. Босс вынырнул из-за спин товарищей и едва не проткнул мне голову шпагой. Я успел вовремя прикрыться и швырнуть в него валяющийся неподалеку подсвечник. Без стихийной энергии от предметов не было никакого толку. Те проходили сквозь призраков, но босс имел материальный компонент. Подсвечник ударил его, отчего его безликая голова качнулась, но сильного вреда не нанес. А ведь это идея. Я сосредоточился на всем металле, который был в радиусе досягаемости, и направил его в босса. Оказавшихся на пути призраков рвало на куски, но они сразу же восстанавливались. А вот боссу пришлось защищаться. Он быстрым движением рассек летящие в него снаряды, но я не унимался, заставляя его отбиваться от все новых и новых. Пусть он и разрезал металл, но от этого он не переставал оставаться под моим контролем, просто размеры снарядов становились меньше. У нас получился парный танец какой-то. Я резал косой призраков, пытающихся порвать меня на части, а босс отбивался от металлического хлама в воздухе, который превратился в настоящее стальное торнадо. Но долго так продолжаться не могло. Босс вдруг развернулся, и его шпаги начали двигаться так быстро, что оставляли в воздухе сплошные линии. Я понял, что он не просто защищается, а выстраивает магический узор. Из ударов, пересекающихся дуг и искр, постепенно складывалась фигура в виде руны, источающей некротическую энергию. «Серьезно?» — только и успел буркнуть я, резко отталкивая себя прочь и расчищая путь к отступлению. «Вниз!» Товарищи успели услышать меня и среагировать, а уже через миг над нашими головами пронеслась мощная некротическая волна, которая буквально смела призраков и разворотила противоположную часть зала, выбив витражи. Музыка стихла. Юлиана разобралась с последним музыкантом, а маска босса превратилась в оскаленный череп. Его движения с этого момента стали гораздо быстрее, а сам он стал действовать гораздо хаотичнее. Он бросился ко мне, и я даже не стал пытаться заблокировать атаку, слишком уж нехорошо вспыхнула шпага. Это оказалось правильным решением, потому что совсем рядом прошла еще одна некротическая волна в виде серпа. Не такая большая, но очень сильная. Теперь босс остервенело атаковал меня, обрушивая целый град ударов. В него стреляли стихийными патронами, но те не наносили достаточный урон, лишь частично повреждали призрачную форму поверх материального компонента. «Ты какой-то слишком прыткий!» — осклабился я и ударил триплексами ему в ногу. Небольшой тонкий шип прошил его призрачную защиту и прибил ногу к полу. Он бросил короткий взгляд на нее, и в этот момент я перешел в контратаку. Удар косой сверху он парировал играючи, но не смог уследить за маленьким триплексовым кинжалом, ударившим его в спину. Ногу босс освободил со второго рывка, но прыткость у него все равно снизилась. Надо было додавить. Я влил оставшуюся энергию в триплексы и бросился в атаку. Триплексы мелькали вихрем, удары сыпались один за другим, и теперь уже босс не успевал их отражать. Все больше дымящихся темной дымкой ран появлялось на теле, но босс продолжал отбиваться. Живучий какой, если можно такое сказать о нежити. И в этот момент ко мне присоединилась Юлианна, и я был не так рад этому, как можно было подумать. Такую массовую атаку я мог проводить лишь благодаря определенной траектории движения, заданной для всего металла, а теперь приходилось постоянно ее корректировать, чтобы не задеть воительницу. Но вместе у нас стало получаться намного лучше. Мы теснили босса, добавляя ему все новых и новых ран, пока, наконец, не открылась возможность. Влив остатки энергии в триплексы, я сделал из них меч и рубанул сверху, рассекая и корону, и голову босса. Царская регалия взорвалась, рассыпавшись сияющими искрами и обдав нас волной магической энергии. Вслед за ней лопнула и маска, разлетевшись словно стекло, и до меня донеслось едва уловимое «Спасибо». И сказать по правде, это был, наверное, самый жуткий момент в моей жизни. Легко относиться к этим врагам, как к бездумным монстрам, которых надо убить. Но ведь мы на деле до конца не понимаем, кем именно они являются. Что если король на самом деле был каким-нибудь охотником, который оказался пленником искажения, как Эрго? Только орку повезло, он оставался собой, а этому, возможно, нет. Но думать об этом слишком сильно не стал. Усталость и магическое истощение начало брать свое. «Все живы!» — крикнул я. «Почти!» — поморщился Синицын. «Тут с Константином нечто странное. Покажи». Александр кивнул одному из стрелков, и тот продемонстрировал свою правую руку, которая больше походила на конечность мумии. Вся сухая, скрюченная. Похоже, что Константин попал под волну некротического выброса, который устроил босс. Ничего страшного, через пару недель, если, конечно, будешь ходить к Алине на лечение, пройдет. Заверил я его. Подобные травмы у охотников, сражающихся против магической нежити, дело регулярное. Чуть зазевался, вступил в контракт с некротической энергией, и та просто высасывает из тебя жизнь. Тут главное — правильный уход после. А то, если запустить и не обращаться за помощью, рука может отсохнуть и отвалиться. Такие случаи, увы, тоже бывают частенько. Константин, услышав мой диагноз, сразу облегченно выдохнул, а я, немного посидев, принялся осматриваться. Все, подземелье зачищено, прорыв нам больше не страшен, да и сама зачистка прошла намного лучше, чем раньше. Сразу видно, что мы растем в силе и навыках, как охотники. Но без правильно подобранного снаряжения мы бы не справились. «Ваше благородие, как думаете?» — немного неуверенно спросил у меня один из бойцов. «А мы можем собрать серебро?» «Серебро?» Я вначале не понял, и лишь когда другой стрелок поднял с земли погнутый серебряный поднос, догадался, о чем они. «А, понял, да, собирайте. Сдадите Софье, она потом выпишет вам премии». Те сразу обрадовались и воспряли духом. Решил, что охотников, которые участвуют в опасных заданиях, нужно премировать частью трофеев. «О!» — Юлианна что-то нашла рядом и уже через пару секунд вытащила из остатков почерневшей короны драгоценный камень размером с полладони. «Ро... в смысле, ваше благородие, посмотрите, что я такое нашла». «Дай взгляну», — попросил я. Девушка бросила камень, я его поймал и оглянул. «Магический, с очень сложным внедренным конструктом, большую часть которого я не понял. Подобные уже попадались мне в руки, но к пониманию, что это такое и как работает, не приблизился. У некоторых боссов находят такие. Но для чего они нужны и как работают, никто не знает». Проводилось огромное количество исследований, изучались и воспроизводились конструкты, но нам словно всегда чего-то недоставало для понимания принципов его работы. «Так что, он ценный?» «Это как посмотреть», — улыбнулся девушке и убрал камень в пространственный карман. «Потом расскажу. А пока, народ, время приступать к поискам местных сокровищ. Уверен, что где-то здесь нас ждет целая гора золота». Насчет горы я все-таки переоценил, но золото мы действительно нашли в достаточном количестве, а также несколько любопытных артефактных безделушек. Увы, никакой больше пространственной сумки или чего-то такого, просто небольшие магические штуки, кинжал с некротическим эффектом на лезвии, пара колец и амулет с внедренными конструктами, но непонятным пока предназначением. Все это отправилось на склад для дальнейшего моего изучения и распределения. Ну а Леня, взвалив на плечи сундук с деньгами, понес сокровища на выход. Кажется, пора на полном серьезе заняться строительством сокровищницы, где будет храниться казна города. Но все это золото придется переплавить. Среди него запросто может затеряться парочка проклятых монет, пропитанных эманациями некротической энергии. Может организовать чеканку с собственным портретом? Может быть, может быть.